Глава 23. Теперь он видел ее. Слишком четко. Слишком близко. Слишком черную. На прозекторском столе под резким, насилующим светом хирургических ламп. Огромная уродливая морда, широкая на конце, как у акулы молот. Отвислые фиолетовые губы, вздернутые над клыками, способными вырвать человеку кадык так же легко, как щенок ловит мячик. Тело в жесткой черной шерсти сохраняло напряжение последнего усилия, но кровь уже свернулась. Даже мертвым пес напоминал гигантский кулак в кожаной перчатке, готовый раздробить жертве кости лица. Генетическую программу монстра совершенствовали тысячелетия схваток и жестокости. То, что осталось, выжило благодаря силе, ярости и разрушения. Не недостающее звено, но весомое. Порождение беспримерной животной злобы и самых темных человеческих кошмаров. Такая собака не была предназначена для яркого света и всеобщего обозрения. Ее вселенная — тень, движение, бросок. На оцинкованном столе пес стал украденным секретом, непристойным кощунством. Шулер провел тщательнейший осмотр туши, но не вскрыл ее. Это не требовалось. Все знали, от чего умерла собака. «Это Рёдкин», — сказал он. «Никаких сомнений». Ньеман посмотрел на Кляйнерта, название породы ничего ему не сказал. «Долго мне искать не пришлось», — продолжил врач прерывающимся голосом. «В Европе Рёдкины исчезли, но исторически они хорошо известны». «Исчезли каким образом?» «В конце войны породу извели под корень». Ивана достала свой блокнот и сразу стала похожа на студенточку, внимающую главному врачу как богу. «То есть как?» Шулер оглядел все углы лаборатории. 100 квадратных метров в белом кафеле, горелки Бунзена на каменных основаниях, центрифуги. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросил Шулер, никому не обращаясь. «Сейчас не время», — рявкнул Кляйнерт. «Объяснитесь!» Ученый словно бы не услышал, протянул руку и вытащил из-за пробирок флакон. Явно не с фенолом и не с эфиром. Осторожно плеснул красноватую жидкость в мензурку, как будто отмеривал ингредиент лекарственной настойки. Потер руки, чтобы согреться, и схватил стаканчик. «Мы ждем, черт вас побери!» Кляйнерт разозлился, проявив истинную натуру легавого, целиком и полностью захваченного азартом следствия. Шулер сделал большой глоток и, наконец, решился. «Вы, наверное, слышали о черных охотниках?» «Зондеркоманда Дирлевангера?» — мгновенно отреагировал Кляйнерт. Ньеман бросил вопросительный взгляд на Ивану. Она в ответ покачала головой. «Не знаю». Они перешли к версии без субтитров. «В 1941-м, — начал Шулер, — Гиммлер выпустил из тюрем уголовников и создал из них специальную бригаду. Всех этих людей тщательно отбирали. Каждый был охотником и браконьером. Настоящие эксперты. Черные охотники устраивали облавы на людей. Преследовали партизан на Украине и в Белоруссии, стерегли польских евреев, прокладывавших дороги в Восточную Европу. Они разрушили сотни деревень, жгли огнеметами взрослых и детей, самое свирепое подразделение немецкой армии». Ньеман все еще не понимал, к чему клонит Шулер. «Да, нацизм побил все рекорды зверств, но при чем тут сегодняшний день? Черные охотники так преуспели в истреблении мирного населения, что забеспокоились даже высшие чины СС. Было начато секретное расследование, речь много раз заходила об арестах, но уж больно результативной была работа этих скотов». Генетик взял со стола книгу о различных армейских соединениях и частях Третьего Рейха. Я нашел этот сборник в библиотеке лаборатории». Он положил томик рядом с мордой собаки и открыл его на развороте с черно-белыми фотографиями. Неряшливо одетые, небритые солдаты в касках с мотоциклетными очками. Судя по всему, черные охотники были обычными мародерами, бандитами с большой дороги, наемниками, которых кинули на Восточный фронт, как бешеную свору. Кители некоторых солдат были расстегнуты до пупа, шеи украшали золотые цепочки. Другие кутались в длинные до земли шинели. Почти все носили чуть набекрень каски с надписями или черепами, наспех нарисованными мелом. Шулер глотнул из мензурки и продолжил. 40 лет охотники свирепствовали под предводительством Оскара Гирлевангера, чокнутого майора, запойного алкоголика, осужденного на 2 года по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки из Союза немецких девушек. Врач перевернул страницу и кивком указал на снимок офицера с выступающими скулами и темными провалами глаз под густыми бровями. Лицо хищника, взгляд тяжелый, пристальный. На воротнике — герб. 2 гранаты с перекрещенными ручками. «Пока ждал вас, пытался поглядеть историю их подвигов, но не выдержал. Невыносимо тяжело, невозможно. Любимым развлечением Дирлевангера было впрыскивать стрихнин в вены молодым еврейкам. Он обожал смотреть на смертельные конвульсии несчастных». Ньеман все еще не понимал, к чему ведет Шулер. Зачем вспоминать военные ужасы 70-летней давности? Клейнерт опередил его, спросив: «Какого черта вы морочите нам голову?» «Убийцы были опытными охотниками», — повторил Шулер. «В Белоруссии они начали с дрессировки собак местной породы, превратив их за несколько месяцев в смертельное оружие. Редкинов назвали кровавыми собаками. Они способны много километров идти по следу раненого зверя, чтобы охотник мог его добить. Сегодня это называют этическим деянием. Мол, животное не должно страдать, но тогда под дичью понимали раненых евреев или партизан». Шулер допил и продолжил. «Знаете немецкую поговорку? «Hunde die Bellen beißen nicht» — «брехливая собака не кусается». Так вот, молодцы Дирлевангера обучили своих псов не подавать голос, зато натренировали вгрызаться жертвам в глотку. Врач бережно заткнул пробкой флакон, поставил его назад в свой тайник и усталым тоном закончил повествование. Когда союзники истребили черных охотников, они убили и собак. До этой ночи ни одного Редкина в Европе не видели. Ньеман раздраженно всплеснул руками. «И что из этого следует? Старые нацисты вылезли из могил и спустили с поводка псов-призраков?» Шулер сделал вид, что не заметил агрессивного тона сыщика, подошел к столу и осторожно приподнял левую переднюю лапу мертвого пса. На нем клеймо спецподразделения Дирлевангера. Полицейские наклонились и собственными глазами узрели 2 скрещенные гранаты. Тот же символ, что на воротнике Оскара Дирлевангера. Ньеман схватил книгу, начал судорожно листать страницы и наткнулся на снимок охотников в камуфляжной форме, с огнеметами и автоматами, в капюшонах на манер куклуксклановских. «На вашем лесном незнакомце был такой же?» — спросила подошедшая ближе Ивана. Ньеман кивнул, сцепив зубы. Он не понимал, как нацистский солдат мог появиться в парке графской виллы. «Все это чушь собачья», — бросила Ивана Шулеру. «Зачем подражателям возрождаться в этой части Германии?» «Возможно, объяснение существует», — прошептал доктор. «В конце войны ходили слухи, что Дирлевангера после ареста забили насмерть бывшие заключенные концлагерей. Существовала и другая версия его исчезновения – бегство то ли в Сирию, то ли в Египет. Но в Баден-Вюртемберге бытует иная версия. Дирлевангер якобы скрывается здесь, а помогли ему Гейрсберги. Зачем этим богачам защищать безумного убийцу? А затем, что они всегда были близки с нацистами. Во время войны они сделали состояние, продавая вермахту запчасти для машин. Но зачем было покровительствовать именно Оскару Дирлевангеру? Он был швабом. Ниман, наконец, начал понимать. Баден-Вюртемберг – объединение нескольких провинций, продолжал Шулер. Герцогство Вюртембергского, земли Бад и Швабии. Вот и получается, что военный преступник в некотором смысле местная знаменитость. Собеседники молчали, не скрывая скепсиса, но у доктора нашлись и другие аргументы. Еще одна причина – солидарность, граничащая с порукой. Гейрсберги от века убивали дичь всеми возможными способами и не могли не восхищаться черными охотниками, невзирая на их бесчинство. Неужели? Подавшая голос Ивана выглядела искренне удивленной. Они были чудовищами, но охоту возвели в ранг искусства. О них и сейчас ходят легенды. Черные охотники будто бы могли учуять запах человека, совсем как лесные хищники. В те времена говорили не запах человека, а запах еврея. Предположим, хозяева здешних мест спрятали Оскара Дирлевангера. Что было дальше? Спросил Ньеман, которому надоела роль пассивного слушателя. Шулер в ответ сделал неопределенный жест, давая понять, что они вступают на зыбкую почву догадок и предположений. Можно подумать, все сказанное следует воспринимать серьезно, мысленно усмехнулся майор. Дирлевангер, надо думать, долго не протянул, заключил патологоанатом. Слишком много пил, баловался наркотой, болел и умер, забившись в какую-то нору. Но Гейрсберги взяли на вооружение его методу. «О чем вы?» «Я не поленился, провел изыскание и нашел в старых газетах и выступлениях борцов за права трудящихся претензии к клану ВГ». «Какого рода?» Им всегда ставили в вину старорежимные методы борьбы с профсоюзами. Слишком жестокие методы. У ВГ очень эффективная служба безопасности и поддержания порядка. Ее сотрудники вступают в дело во время забастовок и митингов. Утверждают, что они используют охотников и браконьеров. К их лесам лучше не приближаться. Егеря Гейрсбергов не слишком обходительно. «Я слышал все эти истории», — вмешался Кляйнерт. «Доказательств никто никогда не предъявлял. В Германии с законом не шутят». Шулер поднял руки, развернув их ладонями к майору, как будто хотел успокоить. «Я всего лишь излагаю прочитанное», — сказал он. «Большая часть — выдумки журналистов», — с недовольным видом заметил Кляйнерт. Ниман почувствовал, что пора давать задний ход. «Спасибо, доктор. Я пока не знаю, чем нам поможет ваша информация, но этот дохлый пес — первая конкретная улика». Рыжебородый врач спросил, кивнув на собаку. «А с этим что делать?» «Сохраните его для нас свеженьким. Он — вещественное доказательство». «Доказательство чего?» Кляйнерт проигнорировал вопрос. Ньеман улыбнулся и сказал: «Я и сам хотел бы это знать».